Корова. У Новгородцева были основания так говорить. Он возненавидел Родиона еще со студенческих времен. Приезжая домой на выходные, он вовсю ухаживал за красивой жгучей брюнеткой Инной. Процесс заметно ускорился с приобретением мотоцикла. На новеньком Минске он привез Инну на речку. Заднего сиденья у мотоцикла не было, и он усадил девушку на бензобак. Однако самое удобное для купания место на травянистом берегу было занято худощавым парнишкой с удочками. Впрочем, Родион, а это был он, уже собирался домой и начал сматывать удочку. Новгородцев сказал рыбачку поторапливаться и, придав ускорение ногой, столкнул его в воду. Родион злобно посмотрел на него, молча вылез на берег, быстро собрался, сел на велосипед и уехал по тропинке вдоль берега. Вообще-то Новгородцев был сдержанным парнем, выпендриваться не любил и в другое время так бы не поступил, но в присутствии красивой девушки невольно хотелось показать свою удаль. Инна сказала, не надо было толкать этого Коновалова в воду. «Ты его знаешь?» «Знаю. Вреднющий пацан. Еще сделает тебе какую-нибудь гадость. Заморится делать». Новгородцев разогнался и красиво прыгнул в воду. Инна притворилась, что не умеет плавать, и боязливо зашла следом. Новгородцев с энтузиазмом начал ее учить плаванию. Процесс был увлекателен, и они не сразу заметили бродившую по берегу возле мотоцикла корову. Новгородцев закричал на нее и, поддерживая Инну, поплыл к берегу. Выбравшись на сухое место, они увидели эту корову уже в некотором отдалении. Она бодро шагала к родному стаду, пасущемуся возле дороги. Подойдя к мотоциклу, Новгородцев обомлел. Фару, руль и часть бензобака накрыла свежей коровьей лепешкой солидных размеров. Но не успел он выразить свое негодование, как послышался голос, а затем вопль Инны. «А где мои туфли?» «Ой, мама!» Контуры туфелек легко угадывались под еще одной свежей коровьей лепешкой. Инна обозлилась. Ее гнев в чисто женском стиле обрушился на того, кто оказался под рукой. «Это ты виноват! Не надо было толкать этого гаденыша! Вот он и устроил! Но почему мне? Я же его не трогала!» «При чем здесь пацан? Ты его видела? Это ж корова наделала! И мотоцикл обгадила! А он только что из магазина! Убил бы, заразу!» «Да? Интересная эта корова! Очень прицельно все сделала. И всего в двух местах. Ты никогда раньше коров не видел? Она что, сдавала задом к твоему мотоциклу и как самосвал все на него вывалила? Где ты такое видел? Тоже мне, будущий следователь». Инна присмотрелась к мотоциклу и злорадно сообщила. «Это суперкорова. Заодно спустила оба колеса. Чтоб я еще с тобой куда-нибудь поехала». Инна зацепила палкой свою обувь и полезла в воду ее отмывать. Новгородцев был в ярости, но в данную минуту ничего не мог сделать. Он нашел пологий спуск к воде и покатил туда отмывать мотоцикл. Это была его стратегическая ошибка. Если бы он, как положено рыцарю, первым делом взялся отмыть туфельки прекрасной дамы, то их дружба стала бы крепче. Но вышло наоборот. Инна оделась, объявила ему о полном разрыве отношений, попрощалась и пешком ушла домой. Сердце гордой девушки не смягчилось. Претендентов хватало, и вскоре она вышла замуж за одного из них. С этих пор Новгородцев и не взлюбил Коновалова. Он так и не смог понять, каким образом Родион устроил фокус с коровой. Но Куропаткин, когда однажды зашла об этом речь, авторитетно подтвердил, что это работа Коновалова. После разговора с Новгородцевым кабан остыл и больше не затрагивал Родиона много лет. Но дружка не забывал. С Коноваловым у него сложились отношения напряженного нейтралитета, и при случайных встречах они оба делали вид, что незнакомы. Поначалу Родион опасался кабана, особенно пьяного, но виду не подавал. Довольно быстро эти опасения прошли, так как повзрослевший Родион теперь мог и сам постоять за себя кулаками, что он и продемонстрировал через несколько лет. Между тем, юные пожарники перешли к активным действиям. Родион составил из юных бойцов подразделения разведчиков-информаторов, фотографов и рядовых исполнителей. Имелось также звено трубочистов под командой Максима. За собой Родион оставил общее руководство и составление протоколов. Он занимался этими делами в штабе, под который была выделена комната в Доме пионеров. Все юные пожарники там не помещались, и редкие общие собрания проводились в кинозале Дома пионеров. Старшая пионер-вожатая относилась к Родиону с большим недоверием, тщательно следила за работой кружка и даже подслушивала за дверью, но крамолы не находила. Трое фотографов выделились в элитное подразделение. Из них двое были четвероклассниками — мальчик Слава Звонарев и девочка Оля, племянница Чистякова. Свой фотоаппарат Родион доверил однокласснику Вите Попу. Фотоаппарат оказался самым эффективным оружием в борьбе с курением в неположенных местах, но фотографирование нарушений и нарушителей требовало немалой храбрости, так как оно могло закончиться физической расправой. Поэтому из пятерых спортивных восьмиклассников было организовано силовое прикрытие фотографов, своего рода группа быстрого реагирования. После того, как они отлупили двоих курильщиков, посягавших на фотографов, все малолетние хулиганы поняли, что юных пожарников лучше не трогать. По планам Коновалова, эти спортсмены с наступлением хорошей погоды должны были начать подготовку к зональным соревнованиям по пожарно-прикладным видам спорта. Все четвероклассники стали разведчиками и информаторами. Они работали в основном по учреждениям и организациям. Маленькие пионеры, подобно муравьям, просачивались на любые территории и в любые помещения, где фиксировали на фотопленку противопожарные нарушения. Для них это была увлекательная игра. Но для начальства эта игра оборачивалась нервотрепкой и головной болью. Трубочисты занимались частным сектором. Почти у всех печи топились углем, а где уголь, там и сажа. Юные пожарники-информаторы вечерами ходили по улицам, и если замечали вылетающие из печной трубы искры, то этот дом брали на карандаш, так как эти искры были верным признаком забитого сажей дымохода. На следующий день по этому адресу приходили два вежливых подростка в нарукавных повязках с буквами ДЮБ, показывали хозяину или хозяйке удостоверение и читали маленькую лекцию о недопустимости бытовых очагов возгорания. Вначале читали по бумажке, но потом выучили текст наизусть. После лекции ребята предлагали за небольшое вознаграждение потрусить сажу, то есть привести дымоходы в порядок. Поначалу их не принимали всерьез и отмахивались, а иногда посмеивались над чудаковатыми ребятишками, но это было недолго. На следующий день по этому адресу с ревизией приходили настоящие пожарники. Чаще всего это были дядя Филипп и штатный печник ВДПО Максимыч. От этих серьезных представителей службы просто так отмахнуться было нельзя. Бывалые люди откупались добрым Могорычом, а упертые и непонятливые беспощадно штрафовались. В этом деле был один нюанс. Сами по себе пожарники не могли ходить по дворам без повода, а по письменным рапортам юных пожарников были просто обязаны это делать. Впрочем, дядя Филипп быстро вошел во вкус и сам начал выпрашивать у Родиона адреса. Люди поняли, что если попадаешься юным пожарником на кукан, то сорваться с него невозможно. И лучше сразу договариваться с ребятами, потому что аппетиты у них были довольно скромными. Что греха таить, кое-кто из ребят таким способом мстил своим врагам. Но Коновалов смотрел на это сквозь пальцы. Чистые дымоходы для него были важнее. Нарушения были везде и у всех. Разведчики быстро научились фиксировать неполный комплект противопожарного инвентаря, загроможденные проезды и другие нарушения. Все докладные снабжались фотографиями. Снимки были плохого качества, но административную комиссию они устраивали. Штрафы за однотипные нарушения посылались как из рога изобилия. Родионов приятель Витька Лихачев организовал в своей южной школе филиал кружка, и они установили противопожарное шефство над рабочим клубом. Станицу начинало лихорадить. Если пожарники 90-х годов прессовали в основном частных предпринимателей, то Родион и его команда, работавшие за идею, начали разворачивать противопожарный террор районного масштаба против всех поголовно. Многие винили в происходящем твердолобого Худякова, но те, кто знал Коновалова, придерживались другого мнения. Худяков был неприятным типом, но сам по себе, без отряда юных помощников, он физически не мог бы действовать с таким размахом. А вот Коновалов в качестве предводителя юных пожарников был способен залить людям сало за шкуру, даже если бы вместо Худякова был кто-то другой. Районные начальники не были какими-то беспомощными паиньками. Тертые и жесткие руководители, они быстро нашли бы управу на Худякова, не говоря уже про кружок, и прикрыли бы всю эту противопожарную суету. Но момент был упущен. И когда пришло время действовать, у начальства вдруг оказались связаны руки. Свинью местному руководству подложила та самая племянница дежурного Чистякова. Юный фотограф Оля выписывала «Пионерскую правду» и в одном из номеров увидела просьбу редакции сообщить о своих пионерских делах. Девочка отозвалась на просьбу и написала в газету письмо. Отдельной строкой шло восхваление мужественного руководителя кружка Родиона. Оля не забыла описать трудности и опасности кружковой работы, а также о том, как Родион организовал противодействие нарушителям и хулиганам, норовящих при случае избить членов кружка. Должно быть, этот момент и заинтриговал редакцию. Времена Тимура и его команды давно миновали, и физическая расправа за пионерские дела никому не грозила. Собирание макулатуры и перевод бабушек через дорогу были совершенно безопасными занятиями. Ко всему прочему, впечатлял масштаб происходящего. Наивный стиль выдавал детское происхождение письма. Было видно, что его не писали под диктовку взрослых. И вскоре из областного корпункта в школу приехала корреспондент. Некрасивая, стриженная женщина лет 30. Через Олю она быстро вышла на Родиона. Корреспондентка стала выпытывать у него причины вспышки интереса к такому нудному занятию, как профилактика пожаров. Родион вообще предпочитал держаться в тени и не хвастать. Он не стал открывать подробности кружковой работы, а перевел стрелки на Худякова, сказав, что успешная работа ЮДПД целиком и в частностях является заслугой товарища старшего лейтенанта. Затем Родион отвел настырную тетку к пожарному инспектору. Худяков на многих производил сильное впечатление при знакомстве. Корреспондентка не стала исключением. Ей впервые попался человек, не дававший вставить в разговор ни слова. На профессиональные темы Худяков умел толкать гладкие речи без передышки. Узнав цель прихода, он грамотным казенным языком прочитал корреспондентке небольшую лекцию о совместной инициативе министерств в деле подготовки юной смены пожарных служб. По возвращении в школу она спросила Родиона насчет опасности профилактических работ. Родион туманно ответил, что безопасной пожарной службы не бывает. Корреспондентка вытащила блокнот и записала эти слова. Она уехала в задумчивости, но это было только начало. Журналистке стало ясно, что она наткнулась на интересный материал, но взрослой тематики. У корреспондентов обширные связи. Она позвонила знакомым журналистам, и вскоре к Худякову приехал корреспондент газеты «Сельская жизнь». Для советского времени событие нешуточное. Худякова неожиданное внимание прессы удивляло. Но как истинный формалист, он делал вид, что так и должно быть. Беседа с представителем взрослой газеты почти не отличалась от предыдущей беседы. Лишь в самом конце Худяков особо подчеркнул, что благодаря деятельности ЮДПД количество пожаров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,6%. Корреспондент, подвижный лысый мужчина средних лет, кивал головой и быстро писал в блокноте. На него Худяков тоже произвел сильное впечатление. Пресса всегда нуждается в героях. А если их нет, то они создаются лихими журналистами. А тут придумывать ничего было не надо. Худяков являл собой образец рафинированного советского функционера. Журналист в этом убедился после расспросов местного партийного и хозяйственного актива. Товарищ Караваев назвал Худякова примерным коммунистом, для которого советские идеалы не пустой звук. Остальные начальники тоже отмечали его исполнительность и принципиальность, хотя про себя крыли матом ретивого инспектора. Больше всего районное начальство поразило сообщение, что Худяков является талантливым воспитателем молодежи. Лучше всех отозвался о Худякове председатель сельсовета, ведь штрафы пополняли местный бюджет. Журналист оказался дотошным человеком, он даже побывал в том училище, где Худяков получил образование. А потом чуть ли не в один день была напечатана заметка в «Пионерской правде» и большая статья в «Сельской жизни». В «Пионерке» фамилия Коновалова была упомянута один раз, а в «Сельской жизни» о нем не было ни слова. Статья с фотографией посвящалась лично Худякову и называлась «Преданность службе». Вполне возможно, что этими словами журналист назвал один из видов фанатизма. Там были подзаголовки «Профессионализм», «Главная дисциплина» и «Талант воспитателя». Вскоре газета «Правда» напечатала благоприятную рецензию на эту статью, а отраслевая газета «Советский огнеборец» распечатала ее целиком. Советская пресса имела огромное влияние на общественную и частную жизнь. Она действительно была четвертой властью. Хвалебная или осуждающая статья, особенно в центральной прессе, становилась практически официальным документом, определяющим то или иное отношение к затронутой теме. Данная статья оказалась трамплином в карьере Никиты Сергеевича Худякова. Ему тоже присвоили звание капитана и наградили почетной грамотой внутренней службы. Сам Худяков относился ко всему этому спокойно. Он сделал вывод, что стоит на правильном пути, и решил усилить борьбу с нарушениями противопожарного режима, но особенно лютовать ему не пришлось, потому что вскоре местное руководство нашло способ избавиться от него совсем. Высшему начальству в области намекнули, что негоже известному на всю страну человеку прозябать в районе на мизерной должности, и дали Худякову ангельскую характеристику. Инспектора перевели в Ростов с повышением на майорскую должность. Однако там быстро разобрались, что это за фрукт, и через полгода избавились от него, отправив в Москву на учебу в академию. Закончив академию, он служил на разных должностях, но каждый раз недолго. Снабдив отличными характеристиками, от него везде старались избавиться. В конце концов, полковника Худякова поставили начальником военно-пожарного училища, где, как ни странно, он оказался на своем месте. Там он и доработал до пенсии. Журналист оказался прав. У Худякова был определенный талант мордовать курсантов для их же пользы.